А Бильбо, доложу вам, был просто огорошен словами дракона. До сих пор все свои силы и помыслы он направлял на то, чтобы добраться до горы и обнаружить вход в нее. Он и думать не думал, как вытащить сокровище и донести свою долю до дома. Ужасное подозрение закралось в его душу. А ну как гномы хотели его провести, и втихую посмеивались над наивным дурачком-хоббитом. Вот к чему приводят долгие беседы с лукавым драконом. Поостеречься бы неопытному Бильбо. Да слишком уж сильны были колдовские чары Смога. И все же хоббит постарался не поддаться на уловки дракона и остаться верным друзьям, несмотря на все сомнения. «Уверяю тебя, золото для нас не главное», — снова заговорил Бильбо. «Мы стремились сюда, преодолевая горы и подземные коридоры, качаясь на волнах и попутных ветрах ради одного — мести! Ведь ты, о Смог богатейший, понимаешь, что награбленное тобою золото создало тебе немало врагов». И тут Смог захохотал во всю свою мощь, словно каменный обвал обрушился на хоббита, грохочущий хохот дракона. Дрожащего Бильбо кинуло на землю, а вверху у входа гномы в ужасе прижались друг к другу, решив, что хоббиту пришел конец. «Месть!» — громыхнул Смог. Глаза его загорелись неимоверным светом, озарив пещеру от пола до потолка, словно вспышка молнии. «Месть! Подгорный король мертв! А где его мелкий народец? Сгинул или не осмеливается помыслить о мести? Нет и в помине властелина Дейла Гириона и его людей! Всех я пожрал, как волк овечек! Разве осмелятся приблизиться ко мне сыновья его сыновей? Я убиваю, где хочу, когда хочу и кого хочу. Древних могучих воинов я уничтожил, а ныне подобных им не сыщешь. И ведь тогда я был еще молод и слаб. А теперь...» «Теперь я стар и силен. Да, я могуч и непобедим. Запомни, вор-невидимка!» Рокотал дракон. «Моя чешуя в десятеро крепче любого щита! Мои зубы — мечи, когти — копья! Удар моего хвоста поражает быстрее молнии. Мои крылья несут ураган, а мое дыхание...» «Смерть!» «А, я слыхал, что драконы мягче снизу!» — испуганно пискнул Бильбо. «То есть в области живота. Но у такого мудрого дракона, как вы, не сомневаюсь, все продумано и защищено». Дракон раздулся от гордости. «Забудь о том, что слыхал!» — фыркнул он. «Я покрыт сверху и снизу железной чешуей и твердыми алмазами. Не пронзить меня ни одним клинком». «Мне бы и самому догадаться», — проговорил Бильбо. «Поистине нет равных Смогу неуязвимому. Кто еще может похвастаться великолепным бриллиантовым жилетом?» «Верно. Такого чудесного жилета больше и не сыщешь!» — подтвердил польщенный дракон. Он и не подозревал, что хоббит еще в прошлый раз приметил его особенный наряд и, замыслив кое-что, горел нетерпением разглядеть его поближе. И дракон перекатился на спину. «Гляди!» — прохрипел он. «Ну, что скажешь?» «Ослепительно! Восхитительно, поразительно, удивительно!» — восклицал Бильбо, а про себя думал. «Старый болван, ведать не ведает, что у него слева на животе из-под панциря будто улитка из ракушки торчит голое тело». Высмотрев, что хотел, Бильбо теперь думал только о том, как бы улизнуть из пещеры. «Ну, не буду больше докучать вашему великолепию», — затараторил он. «Отдыхайте, набирайтесь сил. Вам предстоит еще погоняться за остальными пони, да и изловить варани-невидимку». Не удержался Бильбо и напоследок, улепетывая по туннелю, поддразнил дракона. И зря. Рассерженный насмешкой дракон просунул голову в отверстие и плеснул вдогонку хоббиту струю огня. К счастью, морда дракона застряла в узкой щели, и сквозь стиснутые челюсти пламя вырывалось трудом. Однако хоббита опалило жаром, окутало едким дымом. Вскрикнув от острой боли, он споткнулся и чуть не упал. Это было ему хорошим уроком. С драконом надо быть всегда начеку. «Глупец, дразнить дракона нет резона», — бормотал Бильбо на бегу. Не раз потом повторял он эти слова, и в конце концов они стали пословицей. «Но приключения продолжаются», — добавил хоббит. И это была чистая правда, хотя пословицей и не стало. Только к вечеру Бильбо добрался до выхода и грохнулся наземь без сознания. Гномы привели его в чувство и, как могли, подлечили ожоги. Но еще долго видны были проплешины на ногах, где курчавилась опаленная шерсть, и редкими кустиками росли на затылке сожженные волосы. Гномы окружили отдышавшегося и пришедшего в себя Бильбо и стали выпытывать у него, что случилось, отчего так разозлился дракон и как хоббиту удалось спастись. Но Бильбо в ответ на расспросы только нервно вздрагивал и беспокойно мотал головой. Припоминая все, что наболтал дракону, хоббит не решался выкладывать это гномам. А тем временем за ними внимательно наблюдал старый Трост. Он сидел неподалеку на камне, склонив на бок голову, и прислушивался к разговору. И вдруг Бильбо, потрясенный стычкой с драконом, сам уже не понимавший, что творит, схватил камень и запустил его в Дрозда. «Прочь, гадкая птица!» — завопил хоббит. «Ишь, вытрачился! Он наверняка подслушивает!» «Не трогай его!» — вмешался Торин. «Дрозды — птицы дружелюбные, а этому старому дрозду на вид 100 или 200 лет. Он, может быть, из древнего рода, из тех волшебных дроздов, кто знавал моего отца и деда. Люди из Дейла понимали язык дроздов, а птицы служили им гонцами и на быстрых крыльях несли вести в озерный город и обратно. Что ж, у меня найдутся вести для озерного города, коли он и впрямь прилетел за этим», — проворчал Бильбо. «Только вряд ли там еще понимают язык дроздов». «А что случилось?» — скричали гномы. «Расскажи, наконец!» И Бильбо, уже не таясь, рассказал все начистоту. Он признался, что, увлекшись загадками, выболтал дракону некоторые тайны. «Смог, кажется, догадался, что мы пришли из озерного города, и тамошние жители нам помогли. Теперь он собирается наведаться туда. И зачем только я назвался всадником бочки?» «Не кори себя! Тут уж ничем не поможешь! И потом я слыхал, что драконы — мастаки выуживать самые тайные мысли», — утешал хоббита Балин. А коли хочешь знать мое мнение, ты все здорово сделал. И узнал кое-что полезное, и живым вернулся. Такое удается не всякому, кто угодил в логово дракона. К тому же мы теперь знаем о дырке в алмазном жилете гнусного зверя. Остальные гномы с готовностью подхватили слова Балина о дырявом жилете дракона, и разговор повернул в другую сторону. Теперь они толковали о разных способах уничтожения драконов. Припомнили, как расправлялись с драконами древние герои или сказочные рыцари. Обсудили, какие удары лучше, колющие или режущие. Обдумали всевозможные приспособления и военные хитрости. И, наконец, пришли к выводу, что застать дракона спящим вряд ли удастся, а потому не избежать столкновения лоб в лоб. Дрозд все это время сидел на камне и слушал, а когда в ночном небе прорезались звезды, бесшумно расправил крылья и улетел. Бильбо в разговор не вступал и все больше хмурился и мрачнел. Его одолевали дурные предчувствия. Наконец он не выдержал и проговорил. — Боюсь, что оставаться здесь небезопасно. Да и что толку тут сидеть? Всю траву дракон выжег. Настала ночь, похолодало. Кожей чувствую, что смог не угомониться. Он знает, откуда я пришел, и наверняка сообразит, куда ведет туннель. Чтобы завалить вход в гору, он весь этот склон разнесет на кусочки, а заодно и нас прибьет камнями. «Ну-ну, мистер Бэггинс, гляди веселей!» — урезонил его Турин. «Если б смог не хотел пропускать нас внутрь, он бы давно завалил ту дыру в стене пещеры. Что-то не слышно, грохота. Значит, он этого делать не стал». «О, не знаю, не знаю. Сначала он, наверное, хотел заманить меня к себе, а теперь отдыхает после вечерней охоты. Или не хочет рушить свое логово. Но не спорьте, смог может налететь в любую минуту. И единственное спасение для нас — перебраться в туннель и закрыть дверь». Он говорил с таким жаром, что гномы послушались его и поспешили втянуться в туннель. Но дверь закрывать не торопились, опасаясь, что не смогут ее снова открыть. Кому понравится оказаться взаперти в таком месте, из которого один путь — в логово дракона? К тому же и снаружи, и внутри все было тихо. Гномы расселись у полуприкрытой двери и вновь принялись беседовать. Добрались и до тех гадостей, что наговорил о гномах дракон. Теперь Бильбо хотел бы все это забыть и верить гномам, уверявшим, будто они и не помышляли надувать хоббита. — Мы знали, что дело рискованное, — толковал Торин. — Да и сейчас в этом не сомневаемся. Но давай оставим разговоры о дележе сокровищ до того времени, когда нам удастся их добыть. «Не думай, мистер Бэггинс, никто тебя обманывать не собирается. Мы с благодарностью выделим тебе 14-ю часть, как только будет у нас что делить. А о переносе золота можешь не беспокоиться. Конечно, места здесь дикие, опасные, но мы сделаем для тебя все, что сможем, и все затраты возьмем на себя. Если можешь, поверь на слово». Здесь разговор перекинулся на сокровища. Торин и Балин наперебой расспрашивали Бильбо о том, что они знали из давних преданий. Их интересовали копья армии древнего короля Бладартина с наконечниками тройной закалки и древками с золотой чеканкой, щиты давно умерших воинов, большая золотая двуручная чаша Трора с резьбой, изображающей птицы цветы, глаза у птиц и лепестки у цветов, украшены драгоценными камнями, позолоченные и посеребренные кольчуги, ожерелье властителя Дейла Гериона из 500 зеленых, как луговая трава изумрудов, которые он отдал гномам за чудесную серебряную кольчугу, выкованную гномами для его старшего сына. Особенно упорно они допытывались о прекрасном, огромном алмазе, который гномы нашли в самом сердце горы и назвали Аркенстоун Трейна. — Аркенстоун! Аркенстоун! Это был шар с тысячью граней. Он сиял, как серебро в свете костра, играл, как вода на солнце, сверкал, как снег под звездами, переливался, как струи дождя под луной. Но Бильбо уже устал от этих разговоров о сокровищах. Его не трогали и не воспламеняли восторги гномов. Хоббит слушал вполуха. Он сидел ближе всех к двери и настороженно ловил все звуки, долетавшие из глубины туннеля. Тьма сгущалась и становилась все чернее, а хоббит нервничал все больше. «Закройте дверь», — умолял он гномов. «Мне повсюду чудится дракон, а нынешняя тишина пугает даже больше, чем грохот прошлой ночи. Закройте дверь, пока не поздно». Что-то в его голосе заставило гномов послушаться. Торин встрепенулся, нехотя поднялся и оттолкнул ногой камень, державший дверь. Она клацнула и захлопнулась. С внутренней стороны не было никакого отверстия, никакой замочной скважины. Они были заперты в горе. Но зато как вовремя все случилось. Не успели они сделать и шага вглубь туннеля, как страшный удар потряс гору. Казалось, могучие великаны бьют, что есть силы, дубовым тараном в каменный бок горы. Скала застонала. По стенам туннеля побежали трещины. С потолка посыпались обломки камней. Даже подумать страшно, что произошло бы, не закроя ни дверь. Гномы и хоббит помчались вниз по туннелю, радуясь, что остались живы, а позади за дверью слышался рев и вой разъяренного смога. Он крушил камни, расплющивал стену, дробил утес бешеными ударами своего огромного хвоста. Вскоре их маленький лагерь, площадка с выжженной травой, камень, на котором недавно сидел дрозд, стены, покрытые улитками, узкий выступ и все остальное превратилось в груду щебня, и вниз обрушилась лавина перемолотых камней. Долина утонула в клубах пыли. Смог, оказывается, тихо выпал со своего логова, бесшумно взмыл в небо и полетел медленно, тяжело, как чудовищная ворона. Он облетел гору с запада, надеясь застать врасплох кого-то или что-то и обнаружить вход, через который попал к нему невидимый вор. Когда Смог никого не увидел, не нашел никакой дыры, его обуял безудержный гнев. Разломав склон горы, он дал выход злобе и немного успокоился. Дракон решил, что отныне с этой стороны его никто не побеспокоит. Теперь настала очередь отомстить тем, кто указал гномам дорогу к горе. «Всадник Боски!» — рявкнул Смог. «Ты качался на волнах, а значит, приплыл по воде! Твой запах мне незнаком. Если ты не озерный житель, то наверняка пользовался их помощью. Они запомнят меня и узнают, кто настоящий подгорный король!» Дракон взмыл в небо и, окутанный дымным пламенем, понесся к югу, в сторону бурной реки.